الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры по воле Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля мы вновь продолжаем наши лекции урок сегодня мы продолжаем суру которую мы начали на прошлой неделе. Сура называется «Аль-Инсян». «Аль-Инсян» — это значит «человек». 76-я сура в Коране называется «Аль-Инсян» — «человек». Меня многие спрашивают, почему же мы начали все-таки с этого аята. Ну, во-первых, чтобы было легко, потому что начать, если с больших сур, я думаю, что для начала было бы трудно, сложно, потому что длинные суры, они имеют свою специфику. Поэтому я решил начать с маленьких, коротких сур, чтобы мы могли взять смысл полностью суры от начала до конца. Допустим, сура Аль-Инсян, в нем только 31 аят. И поэтому охватить всю суру нам будет легко. И когда вы, я в этом не сомневаюсь, что когда вы будете пересказывать кому-то, своим близким, родственникам, друзьям, вам легко будет объяснить эти суры и самим понять. И самое главное, для того, чтобы привести в деяние, то есть знание, тоже помогут вам для начала короткие суры. Для тех, которые сегодня у нас присутствуют впервые, я коротко расскажу, о чем мы говорили на прошлой неделе. Что все-таки сура «Инсан» — «человек», речь идет о человеке, то есть сотворении человека. Мы начали с того периода, Аллах Субхана ва Тааля в начале этой суры нам сказал, неужели не прошло то время, когда человек был безвестен, то есть нас не было. Я вам говорил, что когда мы находим какие-то книги старые, смотрим, в каком году эту книгу издали, и вот тогда надо задуматься, а вот когда эту книгу печатали, или когда писали эту книгу, когда жил тот или иной писатель, художник, ученый, а где были мы? Нас никто не знал, кроме Аллаха. Ни родителей, ни друзья, не было ни имени, ни положения нашего. Социальное, общественное. Не было, но мы были в плане Аллах Субхана ва Тааля, потому что книга «Лаухуль Махфуз», хранимые скрижали, Всевышний написал за 50 тысяч лет до сотворения этого мира. То есть то, что произойдет, кто родится, то сколько будет жить. Обо всем в этой книге написано за 50 тысяч лет до сотворения мира. Мы уже были в плане Аллаха. И вот поэтому человек должен об этом задуматься. Вот не было нас, и вот мы появились. Как? Аллах Субхана ва Тааля, отвечая на этот вопрос, говорит: «Инна халякна л-инсана мин нутфатин амшаджин набталихи фаджаальнаху самиан басыран». Мы создали человека из смешанной капли. Мы об этом говорили. Смешанные капли – это мужские и женские сперматозоиды. Это есть смешанная капля. В средние века в Аравийском полуострове мог ли кто-нибудь об этом знать? Никто. Даже вот этот второй аят из суры «Инсан» нам говорит, что Аллах Субхана ва Тааля и знания, которые Он нам дает в Коране, тысячелетия идут, на тысячелетия идут впереди науки. Просто люди в данный момент не могут осознать. Вот понимаете, есть один хадис. То, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, за 1400 лет тому назад сказал, что «такарубу замен ва такарубуль асвак», что к судному дню время, то есть будет, время будет течь быстро. Такарубу заман. Мы сегодня это наблюдаем. Он сказал, что год будет как месяц, месяц как неделя, неделя как день, день как час, час как мгновение. Мы это сегодня наблюдаем. Сегодня неделя состоит из двух дней. Понедельника и воскресенья. Другие дни мы стали уже не замечать. Чем дальше, тем быстрее будет проходить. Он сказал, что к судному дню будет такарубуль асвак. Рынки будут сближаться. Рынки. Раньше даже вы можете читать в наших книгах еще до революции 100 лет тому назад. Вы знаете, в нашей литературе дочь говорит отцу, когда отец едет с караваном в какую-то там страну, в Сирию или в Шем, или в Иран, привезти какой-то платок, какой-то утварь. И это он мог привезти через месяц-два, а то и больше полгода. Сегодня вы знаете, что можно в интернете заказать все, что угодно. И мы знаем, что продается, по какой цене, где что продается. Где что выгодно брать и продавать. Все это мы уже знаем. И этот хадис мы уже наблюдаем. Но есть третий хадис. Вот до этого хадиса еще мы не нашли. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что наступит такое время, когда два человека будут находиться в двух континентах земли за тысячи километров друг от друга. И будут приветствовать рукопожатием. Пожалуйста. Рукопожатие произойдет. Мы сейчас это представить себе не можем. Но через 100 лет наши правнуки, прослушав наши лекции, скажут: «Бабайлар бернерсе білмегендер, что ли?» «Утырғандар, аңламайша, бернерсе де». Так и 100 лет тому назад могли ли они вот то, что сейчас передо мной, представить себе? Не могли. Так же и рукопожатие из двух континентов. Рукопожатие будет. Ну как? Представить невозможно. А это есть. И да, я думаю, что не 100 лет с такими темпами научно-технического прогресса. Я думаю, что это будет еще раньше. Поэтому то, что вот второй аят. Это я все аяты сейчас повторять не буду. Речь шла о том, что Аллах Субхана ва Тааля сотворил человека. Из капли, сделал его слышащим, видящим. Дальше Аллах Субхана ва Тааля сказал, что я для человека дал пути. Путь человека, который благодарен Всевышнему за то, что он дал, то есть путь праведного. И другой путь, это человек, который не благодарен тому, что Аллах Субхана ва Тааля дал, то есть путь неверующего человека. То есть Аллах Субхана ва Тааля не заставляет никого следовать одним или другим путем. На выбор. Потому что у нас Всевышний Аллах Субхана ва Тааля нам дал свободу выбора. У нас есть свобода выбора. В одних из лекций я вам говорил, понимаете, что Аллах Субхана ва Тааля дал нам душу. Душа – это есть наш амир, командир. И есть у него два зама, я вам говорил. Один – разум, акл, другой – нефис, страсти. Вот они поочередно заходят к нему и хотят, чтобы руководитель следовал за ним. Но второй зам, который называется страсть, нефис, он более хитрый. Он больше влияет на душу. Но поэтому Аллах Субхана ва Тааля дал нам веру, иман. Если в душе будет иман, то он будет иметь свое направление в жизни и мало будет прислушиваться к своим замам, хотя и этот, и другой нужны ему. Без страсти невозможно ни создать ни семью, ни дети не будет, ни учеба, ни диплом, ни продвижение. Страсти нужны, но под контролем веры. Также и разум, мышление тоже под сенью имана. Я говорил, что у животных нету первого зама. У них нету разума, у них только инстинкты. Но у животных инстинкты ограничены. У нас страсти не ограничены, у животных ограничены. Поэтому животные не нуждаются, чтобы где-то в джунгли был у них хирург. Они не стоят в очереди в аптеках. Дикие животные. Почему? Потому что они едят размеренно, определенно, полезную. То, что им не полагается, они не едят, не пьют. Понимаете? Ведут трезвый образ жизни. Не курят. На свадьбах не сидят. Жигалганча кадар. Дикие животные. Не болеют. А у нас Аллах Субхана Таля дал нам неограниченную страсть. Также Аллах Субхана Таля дал нам неограниченные возможности. Можем выбрать разные пути в жизни. Есть праведный путь, есть неправедный. Поэтому Аллах Субхана дал нам право выбора. Дальше он сказал, что для тех, кто выбрал путь неправедных, то для них я приготовил мучение в судный день в аду. И оковы, и цепи, и пламя. А для тех, кто последовал праведным путем, для них Аллах Субхана ва Тааля начал нам перечислять, какие будут наслаждения. В 10 аяте, то есть с 7 по 10 аят, 7, 8, 9, 10, Аллах Субхана ва Тааля нам описал тех праведников, которые будут находиться в раю, наслаждаться райскими наслаждениями. И в этих 4 аятах мы перечислили, за какие деяния. Вот это все мы перечислили в 7, 8, в 9 и 10 аятах. Сегодня мы продолжаем с 11 аята Сура Инсян. И 11 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаваккахуму Аллаху шарра залика льяум, валяккахум надратау васурура». И Аллах охраняет их от зла того дня, даст им блеск и радость. То есть у нас 10 аят был таким: «Инна нахафу мин раббина яуман абусан камтарира». Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. То есть праведники, они страшатся, они боятся этого мучительного, томительного. Почему томительный? Потому что длится 50 тысяч лет. Судный день длится 50 тысяч лет. Представить мы даже не можем. 50 тысяч лет. Вот поэтому иногда меня спрашивают, как же Всевышний Аллах Субхана ва Тааля всех жителей земли от Адама до последнего человека будет спрашивать за их деяния. 50 тысяч лет вполне достаточно, чтобы люди все прошли через Божий суд. Но нам, этой умме, Аллах делает облегчение. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что моя умма в этой жизни последняя, мы последние. До нас была умма Иса, до этого были потом Муса алейхиссалям, Ибрахим алейхиссалям, Адам алейхиссалям, их умма. Мы последние в этой жизни, но первые в судный день. Первый судный день. То есть и ад, и рай начнет наполняться нами. Мы первые и в рай, и в ад. И вот Аллах Субхана ва Тааля в 11 аяте говорит: Аллах охраняет их от злобы того дня, даст им блеск и радость. То есть в этот день, мучительный, тяжелый день, Аллах Субхана ва Тааля будет их охранять. Чем? Во-первых, Аллах Субхана ва Тааля дает нам тень. Тень от своего трона. Но вы знаете, что под тенью трона Аллах Субхана ва Тааля, это называется тень милости, в судный день будут мусульмане, которые в этой жизни попадают под семь деяний. То есть Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: те, кто выполнил хотя бы одно из семи вот этих деяний, они будут находиться в тени милости Аллаха Субхана ва Тааля в судный день. В судный день будет очень жарко. Люди будут потеть до такой степени, что они будут в поту своем в зависимости от своих грехов. У кого-то пот будет до колен, у кого-то ниже, у кого-то до пояса, у кого-то до шеи. Представьте себе стоять, а кто-то будет полностью погружен. И вот этот человек, представьте себе, то будет подпрыгивать, то опять уходит, то опять будет подпрыгивать, и вот он вот так будет стоять. Сколько стоять? Пока его не вызовут. И вот Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорит: вот этот человек будет желать и просить Аллаха, когда он так будет стоять: чем мне так стоять, ждать, лучше введи меня в ад. Понимаете? То есть почему? Вы прекрасно все понимаете, что ждать тяжелее. Вот ждать и не знать, когда это все закончится, это очень тяжело. Год, два, три, пять, десять. Понимаете? Поэтому судный день от Аллаха Субхана ва Тааля будет для праведников многие облегчения, тень, быстрый расчет. Для многих будет очень быстрый расчет. Некоторые будут входить в рай вообще без суда. Вы знаете, однажды Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал своим сподвижникам: из моей уммы войдет в рай 70 тысяч человек без никакого суда. Вот он воскреснет, и сразу же он направится в рай. Вот такие будут облегчения, но все сейчас не будем читать, потому что время очень у нас ограничено, и мы будем продолжать. В 12 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ваджазахум бима сабару жаннатан ва харира». И вознаградит их за то, что были терпеливы, райским садом и шелковой одеждой. За терпение. Рай за терпение. Когда спросили Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, «Анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям суиля ани сабри». Спросили: «Я Расулуллах, что такое сабр? Что такое терпение?» Он сказал: «Ас-сабру арба'а». Терпение бывает четырех видов. Он сказал: Ас-сабру арба. Четыре вида. Аввалуха. Первый вид терпения. Ас-сабру инда садматиль уля. Что такое садматиль уля? Это шок. Это неожиданные потрясения. Вот вам сказали какую-то весть. Это называется по-арабски садматиль уля. Шок, потрясение. Вот здесь надо быть терпеливым. Это сказать легко. Но Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самое главное, чтобы человек при потрясении взял себя в руки. Если он не может, надо помочь человеку. Понимаете? Очень большую работу вот Рустам Хазрат Зинуров у нас провел после Булгарии с родственниками, которые ждали их тела в морге у нас в Казани. Целую неделю с ними работал. Какие только истории не рассказывал. Понимаете? И я видел, как психологи работают с ними. Все-таки мне было интересно, как психологи с ними работают. Один из методов психологов, которые работают с такими людьми, оказывается, они им рассказывают выдуманные истории, которые в 10 раз хуже. И они начинают вслушиваться. Он приходит и начинает говорить, вот вчера или неделю тому назад мы были там, а там вообще вот такая ситуация. Они так говорят, что тот начинает верить, что оказывается у него это еще не так, оказывается, страшно. То есть у психологов есть методы работы. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, первый вид терпения сказал, когда шок, неожиданное потрясение, надо взять себя в руки. Это первое. Это самое сложное. Самое сложное. Второе он сказал. Вассабру аля ада иль фараид. После шока, после потрясения, на втором месте это терпение. Какое? Выполнение обязательных деяний перед Аллахом. Надо иметь очень большое терпение, чтобы все 5 намазов вовремя читать. Это терпение требует. Почему многие люди не могут и любые находят отговорки? Просто-напросто они не хотят себя взять руки и боятся, как 5 раз намаз всю жизнь, мне еще только 25, что еще 25, 35, 40 лет, мне вот так вот жить страшно. Он не хочет себя взять в руки, он хочет вот пока до 60 лет. Но потом, это тяжело, это надо взять себя в руки, это терпение требует. Аллах Тааля говорит, вот за это терпение вам будет рай. Есть за что терпеть. Но не только рай. Аллах Субхана ва Тааля и в этой жизни за это терпение вознаградит, за эти намазы, уразу люди получат и в этой жизни вознаграждение от Аллаха. Второе, аль-фарайд. Третье, ас-сабру аля иштинабин махаримилля. Третье, какое терпение? Терпеть, что? Остерегаться от запретов Аллаха. Запретил? Тяжело себя взять руки перед соблазнами. Тяжело. Очень тяжело. Так и тянет эти соблазны, эти грехи. Так и тянет, так и разукрашивает Иблис. Но надо взять себя в руки. Только за это Аллах Субхана ва Тааля вознаградит нас райскими наслаждениями. Дальше мы еще больше будем говорить о рае сегодня, потому что аяты сегодня в основном будут говорить нам о тех дарах и вознаграждениях, которые Аллах Субхана ва Тааля приготовил нам в раю. Четвертый вид сабра, терпения. Ас-сабру аляль-масаиб. Сказал Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям. Вот второе уже, аляль-масаиб. Масаиб – это значит болезни, потеря денег, возможно, какие-то неудачи, увольнения, сокращение, оптимизация, проблемы в семье, с мужем, с женой, с детьми, с жильем, с ипотекой, с оформлением земли, дома, с начальником, с кем угодно. Мусульманин должен терпеть и действовать. Вот сабр, галяль масаиб, на эти вот неприятности жизненные, он не должен просто сидеть и терпеть. Вот сидит и все. Если болезни, надо терпеть и искать пути лечения. Если проблемы дома, надо терпеть. Что значит терпеть? Знаете, можно накричать, уйти, порвать отношения, а можно терпеть и искать более рациональные, более правильные пути решения. Понимаете? Поэтому мусульманин должен всегда быть серединный. Аллах Субхану Тааля сказал, «Нахну уммату васата». Мы серединное общество. Мы не бросаемся в крайности. Вот серединный. Надо серединный путь найти. Решение вопроса. Вот у Аллаха, тогда Аллах Субхану Тааля вознаградит человека и в этой жизни, и в последующей. Вот четыре вида сабра, терпения назвал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. 13 аят. Муттакиина фиха аля ал-араик. Ла ярауна фиха шамсан ва ла замхарира. Там они, лежа на диванах, не будут испытывать ни зноя, ни холода. То, что мы, о чем мы мечтаем в этой жизни, вот лежать на диванах, вот мы мечтаем об этом. Нет ни жары, ни холода, в тени хорошо. Вот Адам, алейхиссалям, был в раю. Когда Адам, алейхиссалям, был в раю, наши клетки были в его спинном мозге. Потому что Аллах Субхана ва Тааля в Коране назвал, что мужские клетки образуются, один из них идут из спинного мозга. То есть на клеточном уровне, на уровне ДНК мы знаем, что такое рай. Понимаете? Мы были там. Мы были там. И человек внутри всегда тянется к этим райским наслаждениям. Но Иблис многих путает. Он говорит, здесь все это надо получить, здесь. Вот здесь оно. Там была мы юкмали. Хочем была или он. Он очень али улюб тридырге кирек. Но у нас есть к этому стремление, у каждого. Но Аллах Субхана ва Тааля говорит, настоящий рай – это судный день. И вот Аллах Субхана ва Тааля, там они лежа на диванах, не будут испытывать ни зноя, ни холода. В тени будет находиться. То есть не будет ни жары, ни холода. Но холод Аллах Субхана ва Тааля назвал «зямхарир». Біздің татар тілінде бар «зямхарир» суықлар деп. Когда очень холодно зимой, называют татарларда «зямхарир» суығы деп. В этом есть доля правды. Есть хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. «Шиддату ма тажидуна минал барди мин зямхарира, ва шидда ма тажидуна минал харри фи сайфи мин самумиха». Летом Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, когда очень жарко, Аллах Субхана ва Тааля, оказывается, открывает ворота ада, и эта жара в этом мире идет от ада, чтобы люди прочувствовали, что ждет людей неправедных в аду. Летний зной – это часть, Одна семидесятая часть – рай, ада. И говорит Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, если вы зимой, для вас будет очень холодно, то это одна семидесятая часть от замхарира. То есть, как вы знаете, ад состоит из двух частей. Одна часть – жара, другая часть – холодильник. Людей будут менять каждые 80 тысяч лет. Каждые 80 тысяч лет из нара джаханнамнан выводит в замхарир. 80 тысяч лет находится в замхарире. Холод. Потом опять жару. Как вы думаете, где лучше? Между ними? Каля ибн Мас'уд, один из подвижников Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, ибн Мас'уд сказал: «Хатта инна ахля нари ида ульку фихи саалуллаха ан юазибахум бин нари альфа санатин ахвана алейхи мин азаби замхарир йомин вахидан». Когда из джаханнам выведут в замхарир, они будут просить Аллаха, чтобы Он дал им 1000 лет в жаре, чем один день в замхарире. Лучше там, чем в холоде, они будут просить. То есть день здесь хуже, чем 1000 лет там. И это не сказки. В этой жизни Аллах нам показывает и жару, и зной, и холод. Это есть часть от этих двух видов ада. Надо людям всегда помнить об этом, что все-таки Аллах Субхану Таля в этой жизни нам дает чуть-чуть прочувствовать, что нас ожидает, если мы будем неправедными. 14 аят Аллах Субхану Таля говорит: «Ваданиятан алейхим зилялюха вазулилят кутуфуха тазлиля». И тень его над ними будет простираться, и гроздья плодов его будут низко опускаться. То есть, опять же, Аллах продолжает описывать нам рай, что они будут лежать в тени деревьев, и плоды этих деревьев будут низко опускаться. И в одном из хадисов Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: если человек лег на диван, они опускаются до лежащего человека. Если он сел, то чуть-чуть приподнимаются. Если встал, еще приподнимаются. То есть в любом положении человек может руками достать плоды дерева. То есть все для человека сделано удобно. Дальше 15 аят Аллах Субхана ва Таля говорит: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. Сразу же 16 аят, продолжение: قَوَارِيرَ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. 15-16 надо вместе читать, и я вам сейчас переведу. Их будут обносить серебряными сосудами и кубками из хрусталя. Хрусталя, уже 16 аят, хрусталя серебряного, меру которых они сами определяют. Вот что вы сейчас поняли? В этой жизни кто-то видел прозрачное серебро? Кто-то видел серебро прозрачное? Нет. Потому что это не настоящее серебро. Все настоящее в раю здесь у нас просто название. Чистое серебро в раю будет как хрусталь. То есть сосуд очень крепкий, не бьется, но прозрачный и звонкий. Это невозможно представить, и ни один ювелир, мастер, не сделает такой сосуд. Звенящий сосуд, прозрачный из серебра. Это очень дорогое. В других аятах Аллах Субхана ва Тааля называет, что чаша будет из золота. Дело в том, что будут очень дорогие, очень изящные, и то, что мы никогда не видели, не слышали, богатство в раю. Это невозможно себе представить. Вот поэтому 15-16 аят нам говорит о том, что даже вот из двух этих аятов нам понятно, что невозможно вообразить, как это все может выглядеть. И меру, которых они сами определяют, сколько вам надо напитка, они столько и принесут. Скажут, что полный-полный, половина-половина. То есть это об этом говорит. 17 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва юскауна фиха ка'сан кана мизаджуха занжабиля». Там их будут поить из чаши напитком, к которому прибавлен имбирь. Что означает имбирь? Некоторые ученые говорят, что все-таки имбирь, это не просто как имбирь, а в восточной медицине, допустим, имбирь используется для как согревающее средство и вкусовая добавка. В переносном смысле это означает роскошный пир, описанный в этих аятах. То есть имбирь – это просто очень роскошный образ жизни будет в раю. 18 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Айнан фиха тусамма сальсабиля». Из источника по имени сальсабиль. То есть будет такой источник, который будет называться сальсабиль. Это напиток, который в этой жизни, в этом мире мы никогда и не можем попробовать, даже не знаем, как это, как, какие могут быть вкус. То есть имбирь, который мы в этой жизни видим и пробуем, и едим, то есть этот имбирь не тот имбирь, о котором Аллах говорит в раю.